Глава 47. Филипп. «Ты о чем?» — спросил Филипп, стараясь, чтобы это звучало небрежно. Девушку звали Марта. Лицо широкое, по скуле разбросаны несколько родинок, словно она чем-то забрызгалась. Волосы светлее, чем кожа. Кажется, из всех присутствующих в клубе она одна снисходительно отнеслась к новому парню. Когда начали петь караоке, она протянула ему микрофон, хотя Филипп и не хотел его брать. А когда клуб переполнился, предложила место на краю своего стола. Не рядом с ней, но и не без нее. Девушка выросла на Калисто, здесь и родилась. Работала контролером на складе. Она оказалась примерно на год старше Филиппа. Когда это случилось, ей было 16. Она прищурилась, наклонила голову. «На что похожа атака? Как это?» «Даже не знаю», — пожал он плечами. В клубе было довольно темно, и, возможно, она не увидела, что он покраснел. Марта покачала головой, оглянулась. Кто-то, направляясь к бару, наткнулся на спину Филиппа. Он уже подыскивал слова извинения, но тут девушка заговорила. «Знаешь, был один день. Проснулась утром, все как всегда. Собиралась в школу. Мама сделала хаш и кофе на завтрак. Просто день, совсем как другие. Болтали с друзьями в общей комнате, и вдруг все как затряслось, представляешь? Прям вот сразу. Сперва не сильно, но все почувствовали. Все спрашивали друг друга, в чем дело. Потом пришел учитель, сказал, что всем надо идти в убежище. Что-то происходило снаружи на марсианских верфях. Думали, взорвался реактор. Понимали, как это страшно. Мы уже почти дошли до укрытия, и тут снова грохнуло. Сильнее. Намного сильнее». «Но ведь это все было на марсианской верфи», — сказал Филипп. «Камень тот же». Марта пожала плечами и засмеялась. «Нельзя пнуть только половину мячика. В общем, сирены воют, все кричат. А потом все кончилось, и нас повели обратно. Марсианскую верфь разгромили, и половину нашей тоже. Это как... Нет, как будто до этого было одно, а потом стало другим». «Но ведь с тобой ничего не случилось». Марта чуть заметно покачала головой. «Мама погибла. Убежище, где она пряталась, обвалилось». «Мне жаль». Слова жгли Филиппу грудь. Говорили, это произошло быстро. Она даже не успела понять. «Да», — вздохнул Филипп. Его ручной терминал звякнул уже в четвертый раз за последний час. «Уверен, что не хочешь ответить?» — спросила Марта. «Твоя девушка очень хочет с тобой поговорить». «Нет, все нормально», — ответил он и добавил. «У меня тоже нет матери». «Что случилось с твоей?» «Они с отцом разошлись, когда я был младенцем. Папа всегда говорил, что спрятал меня от нее, потому что она чокнутая. Но не знаю. Несколько месяцев назад мы с ней впервые встретились, только она снова ушла». «А тебе она показалась чокнутой?» «Да», — сказал Филипп, потом поправился. «Нет, мне показалось, она просто не хотела быть с ним». «Жесть». «Она сказала, что единственное право, которое есть у тебя в отношениях, это право уйти». Марта недоверчиво усмехнулась. «Что за сука говорить такое сыну?» Вход в клуб напоминал шлюз с внешней и внутренней дверью, отгораживающими короткий проход, который не пропускал свет из внешнего коридора. Когда обе двери открывались одновременно, показывались силуэты входящих. Филипп раздумывал, не сказать ли девушке больше. «Мне казалось, что вижу, как она покончила с собой, но только оказалось, что она не умерла. Просто снова ушла». Это было правдой, но выглядело неправдоподобно. Кое-что не получится рассказать никому, кроме тех, кто там был. Ручной терминал Филиппа снова звякнул. Кто-то сильно его толкнул. Стул Филиппа пошатнулся, и он ухватился за столик, чтобы не упасть. Марта взвизгнула и вскочила на ноги с криком. «Берман, что ты делаешь?» Филипп медленно обернулся. Толкнувший его был примерно того же возраста, может, на пару лет старше. Темно-зеленый комбинезон с логотипом грузовой компании на рукаве. Подбородок выдвинут, грудь выпечена, руки на изготовку. Все в нем говорило, что он нарывается на драку, только Филиппа он не ударил. «Тебя как звать?» — спросил незнакомец. «Филипп». Тяжесть пистолета в кармане тревожила, будто звала. Медленно и осторожно он разжал ладонь, уже сжимавшую рукоять. Марта встала между ними, раскинув руки. Она вопила, что Берман, должно быть, этот тип со вздернутым подбородком, совсем рехнулся, что он тупица, что она просто разговаривала с этим Койо, а Берман — безмозглый ревнивец и к тому же вконец охреневший. Берман продолжал вертеть головой, чтобы из-за ее спины таращиться на Филиппа. А гнев Филиппа раздувался, как дым над огнем. Вытащить пистолет, подержать подольше этого типа под прицелом, пусть поймет, что происходит. А потом выстрел и все. Он Филипп Инарос. Он убил миллионы. Он убил мать Марты. «Ничего страшного», — сказал Филипп и поднялся. «Недоразумение. Без обид, Саса?» «Вот и вали отсюда, засранец!» — выкрикнул Берман в спину Филиппу, а потом Марта опять что-то завопила, а Берман заорал на нее. Филипп вошел в поддельный шлюз, столкнул дверь и оказался в общественном коридоре. Горел яркий свет. Запахи спиртного и дыма держались вокруг Филиппа еще пару минут, пока легкий ветерок из системы очистки не унес их прочь. Филиппа трясло, и ему так нужно было ударить кого-нибудь или что-нибудь, что заболели руки. Он побрел, сам не зная куда, просто чтобы идти. Дать утихнуть тому, что бурлило в крови. Вокруг него тянулось Каллисто. Тусклые коридоры, шире, чем на любой другой станции или корабле, где ему случалось бывать. Сетчатые, как соты, узоры на закругленных стенах напоминали о футболе. Тлеющие на потолке блоки обогревателей тревожно постукивали, посылая лучи тепла ему на макушку, а с пола крался вверх холод поверхности спутника. Люди шли пешком, ехали на велосипедах и карах. Филипп спрашивал себя, сколько из них потеряли близких во время нападения на Каллисто. В его версии той атаки гибли лишь марсиане. Солдаты, чья работа — держать голову пояса под водой, покуда тот не захлебнется. А еще в этой его версии отец вел поиск объединению против всего, что ломало и уничтожало их будущее и стирало прошлое. Филипп и теперь так думал. Он верил, даже когда сомневался. Только все в его мире как будто стало двойным. Однако Каллисто была мишенью при их нападении, его важнейшей победой, которая привела к бомбардировке Земли и освобождению пояса. Другая Каллисто, по которой он сейчас шел, та, где простые люди потеряли матерей, детей, супругов и друзей в катастрофе. Эти два места казались совсем разными, не связанными друг с другом, как два по-разному устроенных корабля с одним именем. И отцов у него теперь тоже стало два. Один — тот, который сражается против внутриков, которого Филипп обожал, как травинка свет. И другой — тот, что изворачивается, отказывается от всего, что пошло не так, и винит в этом кого угодно, только не себя. Вольный флот, ставший первой реальной надеждой пояса, и распавшийся вольный флот, меняющий своих генералов и лидеров чаще, чем воздушные фильтры, обе версии никак не могли существовать вместе, а Филипп не мог выбрать одну. Ручной терминал снова запищал. Филипп выдернул его из кармана. Запрос соединения от Коралла с Пеллы, уже 12-й. Филипп его принял. «Филиппито!» — заговорил Коралл. «Где, черт возьми, ты шляешься, Койо?» Коралл был на командной палубе и в форменном комбинезоне. Даже воротничок прицепил, чего обычно не делал. Правда, это все равно не превратило его в военного. Коралл походил на себя, только ряженого. «Тут недалеко». «Недалеко», — покачал головой Коралл. «Давай иди на корабль, сейчас же». «Зачем это?» Коралл склонился к экрану, как будто хотел что-то прошептать по секрету. «С Медины просочились записи боя, понял? Рельсовые пушки разбиты. Медину охраняет один корабль. Один. И это...» «Росинант», — сказал Филипп. «Марко собирает все корабли, от которых осталось больше, чем полкорпуса. Летим возвращать Медину, как на пожар». «Понял». «Получаем свежий сок, пополняем реакторную массу и тут же отходим. По дороге встречаемся с остальным флотом. Слушай, но твой отец никогда не видел его таким». За спиной Коралла рявкнул голос, отвлекший его от Филиппа. «Ты его разыскал? А как же?» — ответил Коралл. «Не Филиппу». Картинка запрыгала, переключаясь с одной камеры на другую. Пустое кресло-амортизатор с туманной тенью у края. Тень упала назад и обрела четкость, превратившись в его отца. Филипп сжался, готовый к оскорблениям и унижению. Несмотря на все свое презрение, он страдал. «Скажи это как мужчина, скажи, я не справился». Живот скрутило. Марко радостно улыбался ему, глаза сияли. «Слышал? Коралл тебе сказал?» Про Медину и тот корабль?» Филипп отчего-то не мог произнести вслух «Росинант». Он чувствовал, что это было бы не к добру. «Это наш час, Филиппита. Все наконец-то сошлось. Мы их бьем и уходим. Бьем и исчезаем во тьме, пока они не рехнутся. Они выползли за линию обороны. Теперь мы можем ударить по ним, как молот». «Они». Он имел в виду не Землю и Марс, не правительство внутренних планет. Неизвестно, понимает он сам или нет, но Филипп был уверен как никогда. «Они» — это Джеймс Холден и Наоми Нагата. «Хорошо», — сказал Филипп. «Хорошо?» — воскликнул отец. «Это он! Наш час, который мы ждали! Так мы их и разобьем! Всех лживых сук АВП, прихвостней Фреда Джонсона, Па, Остман, Уокера, всех! Всем придет конец вместе с Холденом! Мы его у них заберем, уничтожим, как Джонсона, накажем их за измену!» Филипп ощущал легкий трепет волнения. Мысль о победе, триумфальной, громкой и заключительной, пьянила. Радость отца подбадривала и его, обещая навсегда смыть злость и сомнения. Но появился другой, новый Филипп, который с отвращением наблюдал за этим растущим энтузиазмом. Выманить на Медину Наоми вместе с ее любовником, уничтожить их — таков теперь план. Более того, и убийство Джонсона, и оставленная Церера — тоже часть этого плана. Мощные и скоординированные удары объединенного флота разбил вольный флот ради блестящего отцовского замысла, только чтобы их выманить. А если план не удастся, если что-то пойдет не так, у отца всегда есть план и на этот случай. Появятся новые генералы, с каждой чисткой они становятся лучше. А когда все станет так скверно, что уже никак не притворится, будто это победа, найдется тот, кто ошибся. Кто-то другой, не отец. Возможно, и Филипп. «Нас ждет небывалое, самое высокое ускорение», — вещал Марко. «Но оно того стоит. Но нельзя терять время. Вылетаем в течение часа. Все экипажи, все корабли. Расплавим долбанное кольцо тормозными импульсами. Спалим Холдена в пепел». Марко захлопал в ладоши, наслаждаясь грядущей перспективой. Филипп улыбался и кивал. «Уходим, как только пополним припасы», — сказал Марко уже чуть серьезнее. «Чтобы через полчаса был на корабле, ясно?» «Ясно», — ответил Филипп. Марко с экрана глянул ему в глаза. Лицо светилось от радости, чувственное удовольствие, почти неотличимое от любви. «Это будет великолепно», — сказал отец. «Они навсегда запомнят». А потом, как актер, подавший со сцены последнюю реплику, Марко разорвал соединение. Филипп отвел взгляд от терминала, словно очнулся от сна. Он был где-то, с кем-то, а теперь опять оказался здесь, в коридоре станции. Если пойдет обратно, то вернется в клуб. Отчего-то ему стало казаться странным, что героический боевой план отца и общий коридор верфи Калиста существуют в одной вселенной. Может быть, от того, что это не так. Доки располагались недалеко. С ближайшей станции подземки он добрался бы за 5 минут, но пешком потребуется гораздо больше получаса. Ручной терминал Филипп сунул обратно в карман, и при каждом шаге он чуть слышно звякал о пистолет. Путь из жилых коридоров в доке был отмечен тысячей мелких знаков. Здесь совсем не встречались молоденькие девушки, а на большинстве несущихся через перекрестки людей были рабочие комбинезоны и пояса с инструментами. Воздух пах по-другому. Даже если фильтры использовались те же самые, в доках всегда пахло сваркой, синтетическим маслом и холодом. У Филиппа оставалось еще 20 минут. Площадь между военной и гражданской верфями имела форму большой буквы «Y». Кому-то на станции пришло в голову поставить там, где сливались две дорожки, массивную статую. Что-то вроде абстрактного минотавра из матированной стали. Расположенный прямо над этим чудищем экран показывал список причалов и кораблей. На военной стороне стояли 7 кораблей вольного флота, грузовик с земли, захваченный при взятии станции, а 3 причала пустовали. На пару секунд Филипп задержал взгляд на слове «пелла», как будто это такое же произведение искусства, как уродливый человекообразный бык под ним. На гражданской стороне с 10 кораблей. Старатели, транспортники, шахтеры. Медицинская скорая помощь. Он подумал, если бы не война, кораблей тут было бы больше. Другой экран на противоположной стене показывал изменение курсов не то 50, не то 60 видов валют – акционерных, государственных, объединенных, товарных. По полу под экраном пробежала маленькая серая крыса, скользнула в дыру, которую Филипп даже не замечал в тени. Ручной терминал звенел, но он его игнорировал. Доки уже совсем рядом. Чуть дальше по коридору к гражданским докам была зона ожидания с шестью рядами неудобных керамических лавок и ярко-оранжевым утилизатором в конце каждого ряда. Старик в пальто из искусственной кожи и грязных штанах безучастно глядел в сторону Филиппа, видя его и не видя. Вдоль стены тянулся ряд серых киосков, ларек с лапшой, общественный терминал, два офиса профсоюзов, агенты по поиску жилья и работы. Филипп разглядывал все это так же отстраненно, как и дисплей с номерами причалов. Ручной терминал опять зазвонил. Филипп извлек его из кармана, перебросил, не глядя в другую руку, и достал пистолет. Теперь взгляд старика стал чуть менее равнодушным. Он наблюдал, как Филипп прошел вдоль ряда кресел и отправил в утилизатор сначала оружие, потом терминал. Филипп кивнул старику, и спустя долгий миг тот кивнул в ответ. Киоск брокера по найму рабочей силы был заметно потрепан. Края стойки до металла вытерты миллионами усталых локтей. Противоударное стекло во вмятинах, крошечных будто звезды. За стеклом седая, стриженная под ежик женщина. Филипп подошел к стойке и поставил локти на край. «Мне нужна работа», — как будто кто-то другой произнес это вместо него. Седая женщина бросила на него взгляд и опять опустила глаза. «А что ты умеешь?» «Поддержка внешнего оборудования, механика. Что-то одно или то и другое. Как угодно, мне просто нужна работа». Стойка осветилась. Виртуальная клавиатура и форма для заполнения. Филипп заглянул в нее, и у него ёкнуло сердце. «Введите ваш идентификатор работника», — сказала седая женщина. «У меня его нет». На этот раз взгляд задержался на нем подольше. «Профсоюзный билет?» «Я не в профсоюзе». «Ни номера, ни профсоюзного документа. Ты пролетаешь, малыш». Еще не поздно. Он мог побежать, мог застать Пеллу, пока та не ушла. Отец дождется, они рванут на Медину. Вернут свой пояс для астеров, и это будет прекрасно. Сердце заколотилось, но он вцепился в край стойки. Сжал, словно хотел сам себя удержать на месте. «Пожалуйста, мне очень нужна работа». «Я веду дела по закону, малыш». «Прошу вас». Она не поднимала взгляд. Он не уходил. Наконец, уголок ее рта изогнулся, словно жил независимо от остального лица. Стойка мигнула. Появилась новая форма, короче прежней. Имя, фамилия, место жительства, номер для связи. «Я посмотрю, что тут можно сделать», сказала она, не поднимая глаз. Он показал пальцем на номер для связи. «У меня нет ручного терминала. Можно вписать потом», ответила она, словно это обычное дело. «Имя? Филипп. Фамилия?» «Ты там не заснул, малыш?» Жесткий взгляд на него. Он кивнул. «Фамилия? Нагата».